Эшелон пролетел мимо перрона, подняв за собой снежную порошу. Соня медленно прошла к концу перрона, подняла шапку-ушанку, осыпанную снегом. Шапка была еще теплой. На тыльной стороне под козырьком была надпись химическим карандашом «Расулов М». И снова был август. И ветер мел по горячим московским тротуарам белый тополиный пух. И ветер странствий, ветер летних командировок приносил в нашу молодежную редакцию горячий темп ударных строек, жаркие будни студенческих строительных отрядов и эстрадной порыв молодых колхозников. Эти вести стекались к нам отовсюду, из гудящей перфораторами и комариным звоном Якутии, из виноградной Молдавии, с хлопковых полей Узбекистана, с нефтяной целины Тюмени и Томска, с высокогорных строек Киргизии, от хлебороба в Алтае и даже с Дальнего Востока, со строительства Белебинской ГЭС. Всюду трудились мощные студенческие отряды. Москвичи в Якутии и голодной степи Туркмении и Узбекистана, белорусы и грузины в Норильске и на Урале, эстонцы и свердловчане на Кубани, молдаване и ленинградцы в Азербайджане на строительстве нового города-спутника Алунит. И по всем этим стройкам летали, ездили, колесили корреспонденты нашей молодежной газеты, и я ваш покорный слуга и ваш корреспондент. А потом в Москве по вечерам, когда спадала жара за распахнутыми окнами редакции и остывала горячка трудового лихорадочного дня, мы сидели в редакционном буфете, пили кофе с минеральной водой. Мы — это сотрудники редакции, молодежь, загоревшая в дальних и близких командировках. Мы пили кофе с минеральной водой и обменивались новостями и целинными сплетнями. В буфет пришла секретарша нашего отдела Катюша. «Петя», — сказала она мне, становясь в очередь за кофе, — «тебя там какой-то солдат ждет». «Где там?» — спросил я. «Ну, у нас, в отделе». «А почему он меня ждет?» — спросил я с апломбом недавно утвержденного старшего литературного сотрудника. «Армией у нас занимается Елисеева. Надо было отправить его к ней». «Я так и сделала», — ответила она с обидой молодой секретарши. «Но он хочет поговорить с тобой». «Ну что ж», — сказал я, — «тогда пусть подождет, у меня перерыв. И вообще, я еще в командировке». И продолжил беседу с приятелями. Мурат сидел в нашем отделе, комкая в коленях пилотку. На его гимнастерке было несколько значков, среди них красный ромбик отличника боевой политической подготовки. Впрочем, иначе он бы и не получил этот отпуск. Я узнал его сразу, хотя он очень повзрослел, раздался в плечах и подстрижен был под короткий солдатский ежик. Вот только не вырос он за это время. Ну, разве что на пару сантиметров. «Ты?» — удивился я. «Здравствуй». «Здравствуй». Он встал, пожал мне руку. «Сиди», — сказал я. «Ты что вскакиваешь?» «Ну, как служба?» «У меня отпуск», — сказал он серьезно, не принимая легкости моего тона в разговоре. Я приехал узнать, где Соня. А заведующая нашим отделом Кира Борисовна, три сотрудницы и секретарша Катюша с любопытством оторвались от своих дел, поглядели на нас с ним.